Я свое написала. Могла бы, конечно, еще, но свободно могу не. Многие из моих современников утверждали, что Марина Ивановна, вернувшись на родину, не писала больше стихов из-за душевной травмы. Стихи не шли, не писались, их не было. Но мне кажется, что это не так. Стихи были, стихи шли, и она сама их гнала, не пускала. Сколько строк миновавших, ничего не записываю. Почему вы не пишете? Потому что время одно, и его мало, и писать себе в тетрадку — роскошь. Потому что за переводы платят, а за свое — нет. Своего не пишу — некогда. Гнала стихи. Гнала, потому что стихи для нее работа, а она работала другую работу, всецело ее поглощавшую, и даже ночью, во сне находила нужные ей строки для этой другой работы, как когда-то для своей. Итак, переводы. Весь Голицынский период и последующий, вплоть до 26 июня 1941 года. Попробуем последнего Лорку. Переводы. Попытка списка моих переводов с декабря 1939-го. Важа Пшавела, 184. Гагатур и Обшина, 520. Баллада о Робин Гуде, 116. Маленький Джон, 160. Этери, 1352. Бехер на французском. Болгары, 76. Народная лирика, 42. Орешина, 28. Мне белый день чернее ночи, 20. На лужайке пляшут зайцы, 32. Бодлер, 147. Ляжские песни. Бабка, 26. О ты, 18. Песни работниц, 24. Украина, 12, Франко, отступление, 16, Тереза, 34, Христос и крест, 28, Жанетта, 16, барышня, 8, милую целуя, 12, встав утречком, 14, Франко, о любви, 32, Франко, сон, 16. Мицкевич. Ода молодости. Девушка. Шенвальд, 64. Пшибость, 16. Пшибость, 16. Важик, 20. Евреи. С 20 февраля 1941 по 26 марта переведено 529 строк белорусских евреев. И это еще не совсем полный список, и далеко не все из этого списка было опубликовано при жизни Марины Ивановны, вернее, малая толика. И как бы предвидя это и предчувствуя неизбежность близкого конца, она в своей тетради 5 сентября 1940 года записывает: «Ну, с Богом! За свое. Оно ведь тоже посмертное. И пепел мой станет их жизней горячей». 20 строк в день, а когда и меньше, с чешского, сербского, хорватского, болгарского, грузинского, польского, испанского, еврейского, более чем с 10 языков переводит на русский. И радуется, когда перевод идет легко, когда чужие стихи ей чем-то созвучны. Сделано все 3 в 3 дня, то есть 76 строк. Это тебе не Важа Пшавела. Нет ни прародительских портретов, ни фамильных книг в моем роду. Я не знаю песен, ими петых, и не их дорогами иду».